Ребенок попятился к двери. Дамблдор медленно достал волшебную палочку. Тут его взгляд упал на криво сидящую на рыжих кудрях шапочку из фольги, и директор замер. А вдруг эта магловская штука действительно создает некий щит, еще срикошетит куда не надо. Память услужливо подсказала, что Лили Поттер была маглорожденной, так что могла что-то такое придумать для защиты сынишки, вот Волдеморта и развоплотила. А что сразу не нашли, так там куча народу потопталась. Да и не знали, что искать, могли решить, что это чепчик такой. Рука с палочкой медленно опустилась. Девочка сделала еще один шаг назад, не сводя глаз с директора и следя за каждым его движением. «Джинни, будь хорошей девочкой, отдай мне тетрадь». Ребенок всхлипнул, толкнул дверь и бросился бежать. Дамблдор бросился следом, но где уж столетнему старцу угнаться за шустрым подростком. Джинни остановилась только на другом этаже. Ей было очень, очень страшно. Только тут до девочки дошло, что ей никто не поверит. С Поттером не поверили, а тут такое. А рассказывать про Тома нельзя, он сам сказал, что иначе его убьют. Но ведь Том может связаться с настоящим Дамблдором. А вдруг его пытали и мучили? Откуда-то враг ведь узнал про тетрадь. Нет, сперва она посоветуется с Томом. И девочка шмыгнула в пустой класс. Том надолго задумался, а потом ответил, что ситуация осложняется. Враги вполне могут начать охоту на них с Джинни. Так что придется уйти в подполье. Еду будут воровать, жить в тайной комнате и оставлять знаки для тех, кто начнет искать Джинни. Кому надо, тот поймет, а враги не догадаются. Так что еще до обеда Джинни наведалась в кухню, набрала там еды и переместилась в тайную комнату. В общем бардаке исчезновения одной первокурсницы никто не заметил. Гарри получил от тетки два рулончика фольги, один, пергаментной бумаги и упаковку специальных мешочков для запекания. От денег миссис Дурсль гордо отказалась, сказав, что это стоит сущие гроши, ей не жалко, а если что, может и кулинарную книгу прислать. Гарри решил обязательно купить тете в подарок на Рождество что-нибудь очень хорошее. Синьора Руджиери прислала порт-ключ в Триару, который активировался в случае опасности, и написала, что обязательно свяжется с Фламмелем, потому что ее в Хогвартс могут и не пустить, а знаменитому алхимику никто отказать не посмеет. Насчет фольги синьора уверена не была, но вера – великая сила, так что для всеобщего спокойствия можно и в шапочках походить, хуже точно не будет. К концу дня новыми головными уборами обзавелись все профессора. Недолго сопротивлялся только Снейп, но на него надавил своим авторитетом Дамблдор. Так что мастер зелий сдался. Локхард достал всех, требуя для себя двойную шапочку, потому что с монстром сражаться придется ему. Он бы и от костюма, целиком состоящего из волшебного материала, не отказался. Тем более, что он точно видел, как кому-то из студентов прислали не только рулон обычной фольги, но что-то цветное и крайне завлекательное. Причем обладатель эксклюзива, это был набор для поделок, делиться отказался, что было нечестно и просто омерзительно. Ведь все знают, кто тут главный борец со злом. Джинни хватились на другой день, когда девочка не только не вышла к завтраку, но и не появилась на уроках. МакГонагал обыскала спальню первокурсниц. Исчезли вся одежда и обувь девочки, подушка, одеяло и перина с ее кровати и подушки с кресел в гостиной. Полная дама смутно помнила, что кто-то приходил и уходил ночью, но она была сонная и не заметила, кто именно это был. Портреты и призраки ничего и никого подозрительного тоже не заметили. Домовики выкручивали себе уши и молчали. И это было страшнее всего. Дамблдор был в ужасе. Благодаря его невнимательности, по школе бродил ребенок, порабощенный темно-магическим артефактом. Даже думать не хотелось о том, что может натворить несчастная девочка. А возможности у нее были большие, раз она как-то сумела заставить молчать домовиков и призраков. И что теперь делать? Вызывать Авроров и сознаваться в своей ошибке? Но ведь тогда его отстранят от должности, а еще столько всего надо сделать. К тому же Авроры разбираться не станут, могут и убить девочку, если она окажет сопротивление. Сообщать родителям тоже не хотелось. Молли всегда была крайне несдержанна в проявлении чувств. В конце концов, ребенок мог и сам найтись. Как директор, Дамблдор знал множество потайных ходов и помещений, которые надо будет отыскать. Если только, тут Дамблдор похолодел, если только Джинни не скрылась в тайной комнате, а туда доступа не было. Собственно, он знал про вход, который располагался в неработающем туалете, но глупо было думать, что его устроил сам Салазар Слизерин. Все-таки во времена основателей в Хогвартсе водопровода и канализации не было, а если бы проход нашли во время ремонта или переоборудования помещения, то об этом стало бы известно. В конце концов, тайную комнату искали почти 1000 лет, так что, скорее всего, это было творчество кого-то из наследников, знавших фамильный секрет, а это означало, что был еще как минимум один вход, тот, что устроил сам Слизерин. А зная характер и склад ума основателя факультета хитрецов, можно было предположить, что входов-выходов было несколько, и где их теперь искать. По идее, они должны были как-то обозначены, но вопрос в том, как символом Слизерина считалась змея, но Хогвартс буквально кишел этими изображениями. Впрочем, деваться было некуда, и Дамблдор решил найти несчастного ребенка, пока не случилось непоправимого. Так что следующей ночью патрулирующие коридоры Северус Снейп с ужасом наблюдал за непосредственным начальником, старательно выковыривающим из стены плиту, на которой была изображена змея. А утром у входа в большой зал обнаружилась надпись: «Волшебники, это не то, чем они кажутся». Хогвартс содрогнулся от слухов. «Это похоже на фразу из какого-то сериала», — задумчиво проговорил Джастин Финч Флинчли, — «только там вроде про сов было. У меня мама смотрела». Другие маглорожденные дружно кивали. «Значит, это написал кто-то из грязнокровок», — тут же заявил Мафлый, — «потому что никто из чистокровных про эти, как их там, реалы ничего не знает». «Ой, да ладно тебе», — махнула рукой Парвати. «Кому интересно, тот вполне может и у маглов в гостях побывать. А что тут имеется в виду?» — наморщил лоб Маркус Флинт. «Волшебники, это и есть волшебники. Или тут про оборотное зелье написано? Хочешь сказать, что в Хогвартсе есть кто-то, кто выдает себя за другого?» — заинтересовались другие студенты. «Да ничего я не хочу сказать», — отмахнулся Флинт. «Это придумал тот, кто это написал. Шеймус Финниган, отец которого служил в магловской полиции, внимательно осмотрел надпись. Краска такая же, какой было написано про тайную комнату и наследника Слизерина», — заявил он. «Опять этот наследник», — проворчала Гермиона. «Нет», — авторитетно заявил Нотт, — «наследник Слизерина обычной краской писать бы не стал. Он бы кровью написал или наколдовал что-нибудь такое зловещее. Краска это как-то. А где он краску взял?» «В Хогсмите», — спрашивали вокруг. «Может, у Филча есть?» «Ну, может быть. Эй, Гриффы», — обернулся к Грейнджер Малфой, — «а правда, что у вас первокурсница пропала?» «Нет», — ответила Гермиона. «То есть мы сперва тоже думали, что она пропала, но профессор МакГонагал сказала, что Джинни в больничном крыле». «Да», — протянула Парвати, — «а почему тогда все ее вещи пропали?» «Может, ее тот монстр утащил?» — задумался Терри Бут. «Значит, шапочки не помогают?» «Нет», — ответила Гермиона, — «шапочки помогают. Она могла снять или потерять». «Ну, на ночь-то все снимают», — пробормотала Лаванда. «Говорят, 50 лет тому назад, ну или около того», — с видом заправской заговорщицы проговорила Пенси, — «тайную комнату тоже открывали, и тогда погибла девочка». «Что?» — потрясенно переспросил Гарри. «Я тоже слышал об этом, я тоже слышала», — послышалось со всех сторон. «Ой», — вскинулась Лаванда. «Так оно девочек убивает? Кошмар». Старшекурсники качали головами. «Так, мелкие», — заявил Флинт, — «поодиночке не шляться, дело серьезное. Я домой хочу», — всхлипнул кто-то из самых маленьких. «Тихо там», — прикрикнул Флинт. «Старосты, назначьте дежурных, чтобы мелких одних не оставлять. И шапочки эти даже на ночь не снимать, веревочками привяжите, если сваливаются. Или полотенцами, что ли, и будем следить». Глава 20. Слежка не дала ничего. Разве что мадам Помфри заявила, что Джинни Уизли больна чем-то очень страшным и заразным, поэтому увидеть ее ну никак нельзя. Это было странно, и Перси написал родителям. Письмо вызвало визит Молли Уизли и скандал. Сперва в больничном крыле, а потом в кабинете Дамблдора. Впрочем, никаких последствий у этих скандалов не было. Другие ученики не пропадали, из-за чего все уверились, что Джинни просто неосторожно сняла шапочку на ночь. Шапочки тогда сняли и другие, но монстр был еще слаб, поэтому смог призвать только одну девочку. А потом появилась следующая надпись: «Бойтесь тех, в кого поверили и кому доверились». И снова Хогвартс погрузился в пучину слухов и сомнений. Дамблдор был в ужасе. Он уже несколько раз подходил к проходу в женском туалете и пробовал его вскрыть, но у него ничего не получалось. Похоже, что Том решил подстраховаться и зачаровал проход наглухо. В конце концов директор снес проклятый умывальник бомбардой. Прохода не было, взгляду открылась лишь слегка покореженная заклинанием каменная кладка. И все бы ничего, но на шум прибежал Филч, который теперь держался поближе к месту, где напали на миссис Норрис, мечтая поймать злоумышленника. «Ди, директор!» – пробормотал потрясенный завхоз, медленно отступая к двери. «Этот кран все равно не работал», – заявил Дамблдор и гордо продефилировал мимо потрясенного Скриба. «Можно, конечно, было и память стереть, но уж очень ничтожной личностью был завхоз, и достал до печенок своей облезлой кошкой. Пусть теперь боится», – Филч покачал головой. «Мало того, что у него кто-то спер весь запас краски, так теперь еще и это. Краску могли стащить рыжие близнецы, от них всего можно было ожидать, а от директора стоит держаться подальше. Разве что спросить у профессора Снейпа, может он знает, что тут происходит. К тому же, декан Слизерина обещал сварить зелье для миссис Норрис. Вот только Мандрагорам еще зреть и зреть. Но профессор Спраут обещала, что как только, так сразу. И продолжая скорбно качать головой, старый Сквиб отправился в подземелье. Снейп на услышанное только покачал головой. Директор, целенаправленно и методично, да даже если бессмысленно и хаотично, уничтожающий Хогвартс, это было что-то чудовищное и дикое, что-то из области того, чего не может быть просто потому, что не может быть никогда. «Спасибо, что сказали, Аргус», — со вздохом проговорил он. «Хотел бы я знать, что это значит, но больше об этом не стоит говорить никому, мало ли что», — Филч кивнул. «Профессор», — сказал он, — «а это зелье, оно очень дорогое, у меня есть некоторые сбережения». Снейп потер переносицу. «Ну какие у Филча сбережения?» По его видавшему виды сюртуку были понятны размеры его накоплений. «Работал, небось, за еду и крышу над головой». «Аргус», — сказал Снейп, — «я даю вам слово, что обязательно приготовлю зелье для миссис Норрис, но думаю, что сейчас этого делать не стоит. Вы сами видели, в каком состоянии директор. А если ему ваша кошка попадется под горячую руку, сейчас она просто окаменела, и мы с вами знаем, что ее можно вылечить. А если ее авады, она ведь не Поттер, чтобы выжить после такого, да и просто зашибить может». Филч печально покивал, поблагодарил и ушел, поправив на седой голове слегка сбившуюся шапочку из фольги. А Снейп еще раз тяжело вздохнул и призвал бутылку старого огдинского и бокал. Добиться от Дамблдора внятных объяснений тому, что случилось с Джинни Уизли, не удалось. «Девочка попала в беду, но я сам справлюсь, и все будет в порядке». «Ничего себе! Кстати, не рыжая ли пишет странные надписи? Почерк детский, да и написано не на большой высоте. Но зачем ей это надо? Мало нам спятившего директора. Ваврарат пока может и не стоит сообщать, но вот Люциуса определенно нужно озадачить. В конце концов, у него тут единственный сын учится. Да, это он сделает в первую очередь. И прямо сейчас Люциус Малфой был дома и охотно согласился пройти через камин в Хогвартс. И что тут у вас происходит?» Заинтересовался он, получая бокал. Снейп молча продемонстрировал ему шапочку из фольги. «А это что такое? Инициатива гриффиндорцев», — вежливо ответил Снейп. «С помощью этого магловского артефакта предлагается защищаться от ужаса из тайной комнаты». Малфой несколько секунд с интересом смотрел в лицо старого приятеля. «Издеваешься?» — спросил он. «Нисколько». И Северус поведал и об окаменевшей кошке, и о странных надписях, не забыв эпопею с фольгой, исчезнувшую первокурсницу и выходки Дамблдора. Малфой залпом опустошил бокал. «И почему я узнаю об этом только сейчас?» — спросил он. «Ты меня спрашиваешь?» Люциус передернул плечами и взял в руки шапочку. «Занятная идея», — проговорил он. «Филиус считает, что это может создавать какой-то дополнительный щит», — пояснил Снейп. «Но я думаю, что тут дело скорее в том, что детям так спокойнее. Они даже придумали, что самая младшая Уизли пропала потому, что снимала это на ночь. А ты тоже такую носишь?» — заинтересовался Малфой. «Хотел бы я на это взглянуть. Это была идея Дамблдора. Честно говоря, я бы посоветовал тебе навестить школу во время обеда, то еще зрелище». Малфой хмыкнул. «Пожалуй, не стоит. Моя хрупкая нервная система может не перенести такого удара. Думаешь, что драка пора забирать из Хогвартса? Это тебе решать. Но других нападений пока не было. А с девочкой там вообще странно. Вместе с ней пропали ее вещи и постельные принадлежности. Значит, она прячется где-то в замке», — сказал Малфой. «Ты думаешь, что Дамблдор ее ищет? Но почему таким странным способом?» В гостиную величественно вплыл кровавый барон. «Декан», — сказал он, кивнув гостю, — «новое разрушение. Снейп и Малфой последовали за призраком и с ужасом увидели выломанную и разломанную плиту с барельефом, изображающим крылатого змея, которая когда-то украшала стену напротив входа в гостиную Слизерина. «Это был директор?» – спросил Снейп. «Он?» – кивнул барон. «Чем ему барельеф-то помешал?» – ошарашенно спросил Малфой. «Скотина!» «Да я!» – тихо, – сказал Снейп. «Нам все равно не поверит. Нужно брать его с поличным. И лучше даже не нам, а кому-то, в чьих словах никто не усомнится». «Точно!» – согласился Малфой, мрачно глядя на бывший барельеф. Снейп вызвал эльфа и приказал привести все в порядок. Еще не хватало, чтобы студенты увидели это безобразие. Глава 21. Утром во время завтрака перед Снейпом опустилась пестрая сова и деликатно протянула лапку. Северус отвязал письмо и угостил крылатую почтальоншу кусочком бекона. Конверт скрепляла печать с изображением семилучевой звезды в окружении двух саламандр, хорошо известной среди зельеваров герб Руджиери. Снейп быстро спрятал письмо в карман мантии. «От кого это?» – тут же спросил Дамблдор. «Это личное», – ответил Снейп. Директор нахмурился. Он терпеть не мог, когда от него что-то скрывали. «От дамы?» – подмигнул Флитвик. Северус не ответил. Он предпочел бы получить письмо от Магдалины без свидетелей, но не мог же он рассказать ей о патологическом любопытстве Дамблдора и о том, что находится под тотальным контролем. «Ничего». Пусть дорогой директор понервничает, особенно если заметил герб. Северус у МакГонагалла глаза засветились. «Тебе пишут женщины?» «Не понимаю, Минерва, почему это вас так удивляет?» Процедил сквозь зубы Снейп. «По-вашему, ни одна женщина не может мне написать. Я не это хотела сказать». Тут же поправилась декан Гриффиндора. «Просто, извините, коллеги, у меня урок». Его проводили заинтересованные взгляды. Сплетники тролливы. Но надо скорее прочесть письмо. Синьора Руджиери писала, что переживает за Гарри. Она уже известила Фламмеля, тот приедет в Хогвартс, как только вернется с важной конференции в Дамаске. Кроме того, у нее появились кое-какие соображения по поводу проекта с ней по их совместной работы. Хорошо, что декана Слизерина в этот момент никто не видел, уж очень довольное у него было лицо. Давненько не встречал он такого интересного собеседника. Альбус принципиально не интересовался зельями с темным эффектом, да и последнее время окончательно отошел от зельеварения, занятый своими планами и интригами. Да, получить бы еще приглашение от Синьоры, хотя это была бы несусветная наглость с его стороны. Разве что, предложить ей что-нибудь, что может послужить хоть какой-то компенсацией. У него было несколько редких книг, они могли обсудить их, он мог заказать для нее копии. Об этом стоило подумать. И Северус отправился на урок. А так как это был урок у пятого курса факультетов Хаффлпафф и Рейвенкла, то настроение ему не испортили. Гарри тоже получил письмо от Синьоры. Он сам подробно написал ей о том, что творится в школе. Ну, по крайней мере, о чем знал. «Я много думал об этом, Гарри. Было в письме, и меня это беспокоит. Мне очень не нравится, что та девочка, что пропала, заявила, что ты не Гарри Поттер, поэтому ни в коем случае не ходи по школе один и не расставайся с портключом. Я написала профессору Снейпу, уверена, что на него можно положиться. Так что, если заметишь что-нибудь подозрительное или просто непонятное, то сразу же обращайся к нему. В прошлом году у тебя уже были опасные приключения и тебе они не понравились. Ты мальчик умный, так что думай сам». «Что в письме?» – спросила Гермиона. «Что эти надписи могут быть как-то связаны с сестрой Рона?» – ответил Гарри. «Ты чего?» – возмутился Рон. Гермиона покачала головой. «Вообще-то, там надпись довольно низко», – сказала она, – «так что могла писать девочка, к тому же, почерк невзрослый и ошибок много. А может это для отвода глаз?» – предположил Гарри. «Чтобы мы думали, что это Джинни?» «Глупо как-то», – сказала Гермиона, – «дети так стали бы шутить». «А взрослым зачем, Рон, а чего твоя сестра вообще про меня всякого напридумывала?» – спросил Гарри. «Она ведь меня совсем не знает». Рон пожал плечами. «Ну, про тебя всякие книжки писали, сказки. У Джин кукла была Гарри Поттер, пупс такой со шрамом на лбу. А про то, что ты в Хогвартс пойдешь учиться, родители говорили. Вот она и размечталась. Ну это же глупо», – сказала Гермиона. «У обычных людей такое тоже есть. Особенно достают всяких актеров и кинозвезд. Помнишь, я тебе рассказывала про кино? Ну вот, а глупые люди думают, что актер действительно супергерой. Хотя это просто роль, а в жизни человек совсем другой. Но любит не его, а картинку, образ. Разве родители не говорили ей, что Гарри на самом деле живой человек. Она же так глупо себя повела еще в поезде. «Да не знаю я», — ответил Рон, — «это же джин. Она себе как чего вобьет в голову, так и все. Хотя я не слышал, чтобы мама или папа ей чего говорили об этом». Гермиона поджала губы. «Она живет в придуманном мире. Это очень опасно». «Да чего опасного-то? Даже если она и пишет эти дурацкие надписи». «Ну, пишет и пишет. А если она решит, что не настоящего Гарри надо убить?» «Ты сама свихнулась», — не выдержал Рон. «Дура занудная». У Гермионы в глазах стояли слезы. «Рон, ты чего?» — возмутился Гарри. «Гермиона помочь хочет. Я сам слышал про такие истории. Моя тетя часто их по телеку смотрит. У этих фанатов реально крыша едет. Может, твою сестру спасать надо, пока она не свихнулась окончательно и на людей бросаться не начала?» «Она не свихнулась», — уже орал Рон. «Моя сестра не чокнутая. Ясно вам, что не прогнулась перед великим Поттером, так уже и дура. Да, сами вы, Рон». Но Рыжий уже не слушал. Он сжал кулаки и бросился бежать. Гермиона всхлипнула. Гарри тяжело вздохнул. «Да уж, нехорошо получилось. Рону, конечно, неприятно выслушивать подобное про младшую сестренку. Ага, а Гарри, видимо, было приятно выслушивать от конопатой дурочки, что он, дескать, не Гарри Поттер, а потом терпеть постоянную слежку. Ну и троллы с ними всеми. Не расстраивайся, Гермиона». Рон просто разозлился. «Я понимаю», — шмыгнула носом Гермиона. «Я слишком резко высказалась о его сестре. Но это же серьезно, как он не понимает. А если она действительно?» Гарри вздохнул. «И что мы будем делать? Может и правда со Снейпом посоветоваться?» «С профессором Снейпом, Гарри», — привычно поправила Гермиона. «Ну, я не уверена. Все-таки у нас никаких фактов. Надо подумать». Думали они долго и напряженно. К процессу подключились остальные. «Может ее как-то выманить можно?» — предложил Шеймус. «Как?» — спросил Дин. «Колбасой, что ли? Или сыром? Она же не мышь», — пробормотал Невилл. «Может, просто напишем ей, что мы все знаем, и ей лучше выйти?» «Ага», — тут же согласился Шеймус. «Джин не Уизли, мы все знаем, выходи, а то хуже будет. Эй, вы там?» — послышался голос одного из близнецов. «Полегче, это же наша сестра, а раз ваша, то вам ее и ловить», — сказала Кати Беллу. «Вы-то должны знать, что надо сделать, чтобы она прекратила дурью маяться. Это на нее чудище влияет», — авторитетно заявил Дин. «Ему одной мало, оно хочет поработить всех». «Ну тебя», — буркнула Лаванда. «Надо что-то делать. Может, действительно для начала написать, что мы знаем о ней?» «Ага, напишем, а Филч сотрет. А мы ночью напишем, когда сама Джин не выходит. Филч тогда не успеет». Бредовая на первый взгляд идея быстро овладела умами. Было решено после отбоя отправиться к большому залу, где появились первые надписи, и сделать свою. Краски не было, решили писать чернилами. Старшекурсники пообещали наложить на всех чары хамелеона. И вот, вскоре после отбоя, гриффиндорцы отправились на дело. Глава 22. И они были не одиноки в темных коридорах Хогвартса. Старшекурсники остальных факультетов, не сговариваясь, решили проследить за тем, кто оставляет надписи. Дамблдор вспомнил об одном многообещающем барельефе, а Снейп и Малфой решили проследить за Дамблдором. Гриффиндорцы засели в засаде. Медленно текли минуты. Наконец послышались шаги. Кто-то осторожно шел к большому залу. Стала видна банка с краской, свободно плывущая по воздуху. Студенты затаили дыхание. Хорошо, что они уже все знали о чарах хамелеона. Вот банка подплыла к стене, затем появилась кисть. «Джинни, мы знаем, что это ты», — громко сказал Перси. Банка и кисть замерли. «Эй, сестренка», — это было весело, но шутка затянулась, — поддержали брата-близнецы. «Джин, хватит уже», — крикнул Рон. «Финити инкантатим», — взмахнула палочкой Анджелина. Чары спали, и перед ребятами появилась взъерошенная Джинни. Она уронила банку с краской и кисть, вжалась в стену и замерла, злобно глядя на своих братьев и других гриффиндорцев и выставив перед собой волшебную палочку. Шапочки из фольги на девочке не было. «Джинни», — ласково заговорил Перси, — «все хорошо, тебе нужна наша помощь. Пойдем к мадам Помфри, она тебя вылечит. Я напишу маме и папе, они приедут». «Так это рыжая», — послышалось из другого прохода. «Уизли, не может быть, она еще маленькая. Ой, ребята, она без шапочки. Монстр съел ее мозги». Снимая с себя чары, появились старшекурсники других факультетов. За ними виднелись младшие. «Кто-нибудь, деканов позовите». Вдруг послышался грохот и лязг рухнувших доспехов. Студенты вздрогнули и отвлеклись на шум. Джинни подобралась и бросилась бежать. «Лови ее, лови, стой, Джинни!» Девчонка оказалась неожиданно верткой и быстрой. Толпа стопотом неслась за ней, а Джинни петляла не хуже зайца и сбила по дороге несколько доспехов. К погоне присоединился Филч. Где-то впереди послышался еще один взрыв. Джинни вильнула в сторону и что-то выронила. Испуганно присела, чтобы подхватить потерю. Ее тут же попытался схватить Оливер Вуд, но маленькая девочка неожиданно сильно ударила его головой по подбородку, только челюсти лязгнули. Выдал капитан гриффиндорской команды, у которого в глазах замелькали красивые искры и звездочки. Неприличными словами не выражаться. На полном автомате проорал Филч. «Да что же это такое? Джинни, стой!» Они вылетели в очередной коридор. Тут погоня приостановилась. Не так-то просто бегать среди обломков выбитых из стен плит и разлетевшихся на части доспехов. «Ой, что это? Кто это?» Посреди разгрома стоял усыпанный пылью и каменной крошкой директор Хогвартса с совершенно безумными глазами. Джинни ловко поднырнула под его расставленные руки, а остальные в ужасе затормозили. «Ай!» — послышалось впереди. Это Снейп ловко схватил Джинни за шиворот и тут же отпустил, вскрикнув от боли, когда девочка легнула его по голени. 20 баллов с Гриффиндора. Ди-ди, директор!» — пробормотала Гермиона Грейнджер. «Ага, попались!» — донеслось откуда-то сбоку. И в круг света выскочило нечто блестящее и переливающееся. «Я поймал монстра. Я же говорил, это я, Гилдерой Локхарт, его поймал, мамочки!» Пробормотал Драко Малфой, который уже пожалел о своем участии в слежке. «А что тут взорвалось?» Потрясенно спросила Гермиона. «А, сияющий разноцветной фольгой Локхарт испуганно оглянулся. Дорогие мои, а что вы тут делаете?» Пришел в себя Дамблдор. «Джинни ловим», ответил Перси Уизли. «Директор», она сняла шапочку. «Ребята считают, что из-за этого монстр может ее полностью контролировать». Дамблдор покачал головой. «Бедная девочка», — пробормотал он. «Она теперь будет пытаться добраться до нас», — поежился Дин, пересмотревший все известные фильмы ужасов. «Может, это какой инопланетный разум? Джинни Уизли надо поймать, вдруг он в нее яйца отложил». «Чего?» — заорал возмущенный Рон. «А ты вообще молчи, я вот чужого смотрел. Монстры очень любят это, внедряться в других людей, или внедрять в них своих детенышей. И это уже не твоя сестра, это монстр, а она просто так выглядит, чтобы мы ей доверяли, а сама всех заразит или сожрет». Маглорожденные и полукровки зловеще кивали. Локхарт отошел в тень и постарался слиться с местностью. С ней и Малфой переглянулись. Неизвестно, что там с монстром, но такими темпами студенты свихнутся очень быстро. Тут и до выяснения, не вселился ли, ну или не внедрил ли чего, в того или иного соученика недалеко, и до расправы над подозрительными. Кстати, а не вселилось ли что в директора, за каким пикси он школу-то крушит, внезапно возненавидел все, что связано со Слизерином, а это тоже может быть опасным для окружающих. Надо было что-то делать, вопрос в том, что именно. А вообще, зловеще проговорил Джастин Финч Флинчли, поправив на голове шапочку из фольги, это все может быть очень и очень серьезно. Я про инопланетян, здесь вполне могла быть их база. Какая еще база? Переспросил Люциус Малфой. Ой, папа, а почему ты без шапочки? В ужасе проговорил Драко. Немедленно надень, тут такие монстры. Мистер Малфой, начал было Снейп. А-а-а, заорал кто-то в толпе. У него тоже шапочки нету, и у директора. Молчать, рявкнул Снейп, в ужасе понимая, что их всех в любой момент может смести безумная неуправляемая толпа. Все по гостиным, лично проверю. Привычка, как известно, вторая натура, так что студенты шустро разбежались по местам. Но спать, по понятным причинам, никто не ложился. Надо срочно вызывать Авроров, сказал Перси. Мне очень жаль, что такое случилось с моей сестрой, но это же просто ужасно. А как их вызвать? Спросила Кэти. Этот камин к сети не подключен, а до совятни еще идти надо. А там, дождемся утра и все вместе пойдем в совятню, сказал Перси. Старшие будут страховать младших. А что там Джастин нес про какую-то базу? Вспомнил Шеймус. Есть теория, что на других планетах тоже есть жизнь, начала рассказывать Гермиона, что обитатели тех планет достигли более высокого уровня развития, чем люди, и они могли прилетать на Землю в прошлом. А так как люди тогда были необразованные, то они считали пришельцев богами. Это называется теория палеоконтакта. Вот, многие думают, что пришельцы снова вернутся, а пока оставили тут у нас свои засекреченные базы. К тому же не все пришельцы были хорошими, то есть я хочу сказать, что могли быть те, кто хотел помочь землянам и те, кто хотел их поработить. В общем, я мало что знаю об этом, мои родители в это не верят, но кто там разберет. В волшебников тоже многие не верят. А может, волшебники произошли от инопланетян? Предложил свежую идею Дин. Тогда понятно, почему наша школа находится на месте базы. Ух ты, может тут и звездолет есть? Ага, с экипажем из монстров, которые то ли жрут мозги, то ли внедряются, проворчал Шеймус. Гарри, дрожащим голосом проговорила Лаванда, у тебя там фольги не осталось, надо бы шапочку обновить. Гарри и Дин сходили в спальню и принесли все запасы. Работа закипела, спать было решено не ложиться. Снейп и Малфой смылись в подземелье от греха подальше. Троллы с Дамблдором, пусть хоть все разнесет, сейчас не до него. Да и на Локхарта было наплевать, пусть с Дамблдором разбирается. Наверное, все-таки стоит привлечь Авроров, несколько неуверенно проговорил Малфой, хотя я ничего не понял. Можно подумать, я понял, ответил Снейп, потирая ногу. Вот ведь мелкая, выпить есть? Конечно. Уже через минуту они сидели в креслах с бокалами в руках. Ты не знаешь, про какого монстра они говорили? Спросил Люциус. Снейп пожал плечами. Дорогой покойный родитель любил по пьяни порассуждать про всякие излучатели, которыми коммунисты облучают честных британских обывателей. Правда, защитой от этого страшного излучения была не шапочка из фольги, а дешевые виски. Есть такие теории у маглов, ответил он, я даже пару дуриков в этих самых шапочках как-то видел. Значит, в этом что-то есть, пробормотал Малфой. Люц, психов везде хватает. Значит, лучше обратиться в отдел тайн. Всякие заговоры, излучения и монстры по их части. Заодно и Дамблдора можно будет на обследование отправить. Вот ведь гад, я помню, что в том коридоре на многих доспехах были змеи изображены. Старинная работа, между прочим. Значит, в отдел тайн, согласился Снейп, у них там дежурный есть, не знаешь, а то как бы Дамблдор не догадался камины блокировать. Я Нарциссу попрошу, ответил Малфой, и эльфа вызову, и в Аврорат тоже надо. Снейп кивнул и снова потянулся за бутылкой. Как только рассвело, невыспавшиеся студенты двинулись в совятню. Четыре процессии столкнулись на подходах. Тоже в Аврорат? Спросил у Вуда Маркус Флинт. Да, кивнул тот, мы поняли, что сами не справимся. У Хаффов какая-то книга есть, заметил Перси. Услышавший его Джастин показал обложку. Эрих фон Деникен «Колесницы богов», прочитала Гермиона. Это про палеоконтакт? Джастин важно кивнул. Ладно, книги потом, сказала Пенелопа Кристалл. Давайте сверим наши заявления и отправим лучшие. Нет, твердо сказал Маркус, чем больше жалоб, тем быстрее отреагируют. И лучше отправить несколько сов, сказал Дин, а то вдруг их перехватят или поубивают. А что, тут уже есть зараженные. Гарри предложил свою сову. Еще выбрали малфоевского филина, сову Диггори и сыча Макмиллана. Надо будет и домой написать, вздохнула Пенси. Вдруг раздался резкий высокий звук, затем послышался голос, явно усиленный сонорусом. Внимание, замок окружен, говорит Руфус Скримджер, глава Аврората, не оказывайте сопротивления. Ой, обрадовалась Лаванда, они уже здесь. Как они могут быть здесь, если мы еще сов не отправили? Сказала Пенелопа. Ребята, это ловушка, крикнул Джастин. Что делать? У меня порт-ключ есть, сказал Гарри, только я не знаю на сколько человек. Наверняка все блокировали, покачал головой Маркус. А если родовой или именной? Спросил Драко. Наследники родов спешно доставали из-под одежды фамильные медальоны. А у кого нету? Спросил Дин. Гермиона, давай со мной, предложил Гарри. Быстрее, быстрее. Кто-то что-то кричал, послышались хлопки. Махал руками Рон. Гермиона испуганно уцепилась за Гарри, а он активировал порт-ключ, присланный ему сеньорой Руджиери. Несколько неприятных секунд, и вот уже они стоят в хорошо знакомой Гарри гостиной. Получилось, пробормотал он. Получилось, Гермиона, мы выбрались. Гарри, спросили от двери. О, мамма мия, что произошло? Глава 23. В общем, все было просто замечательно. Потрясенная Синьера накормила путешественников завтраком, отправила в ванну и уложила спать в гостевых комнатах. Правда, сперва они позвонили домой и успокоили родственников. Счастливый Гарри вытянулся под одеялом. Как же хорошо оказаться в безопасном месте, где нет никаких монстров, где можно расслабиться и просто жить, зная, что окружающие взрослые всегда помогут и защитят. Нормальные взрослые – это просто замечательно. И Гарри заснул. Магдалина Руджиери с тоской взглянула на телефон. Надо было как-то связываться с Северусом, чтобы сообщить, что дети живы и здоровы. Но позвонить в Хогвартс было невозможно. Она, конечно, могла послать Патронус, но кто знает, что сейчас творилось в школе. Вдруг Северуса как раз допрашивать будут, а тут ее Патронус. Николас вот-вот должен был вернуться со своей конференции. Пожалуй, лучше всего известить о случившемся его, а потом уже действовать по обстоятельствам. Родственников дети успокоили, а учителям и поволноваться не вредно. Это надо же, такое в школе устроить. Нет, со всем этим стоит разобраться. И она решительно сняла трубку. А в Хогвартсе потрясенные Авроры безуспешно искали студентов. В Совятне нашлись только члены семьи Уизли. Разбуженные профессора понятия не имели, кто куда делся. Испуганные студенты на контакт не шли. «Вы все монстры», — бубнил Рон, — «монстры. У вас нет шапочек. Джин не съела ваши мозги. Этих в Мунго», — распорядился Скримджер. «А где остальные?» Дамблдор благодушно развел руками. Снейп и Малфой переглянулись. «У моего сына был порт-ключ, с помощью которого он мог переместиться домой в случае опасности. Думаю, что у других тоже было что-то подобное, и у маглорожденных», — удивился Скримджер. «Им могли помочь друзья», — сказал профессор Флитвик, поправляя шапочку из фольги. «Ничего удивительного. Вопрос в другом, что именно так напугало детей?» Малфой в красках рассказал про ночное происшествие. Авроры впечатлились. «Директор, а зачем вы громите школу?» — спросил один из них. «Я ищу», — ответил Дамблдор. «Да что вы ищете-то?» — взвыл Филч. «Там одних доспехов на тысячи галлеонов расколотили. Между прочим, среди этих доспехов были настоящие раритеты», — напомнил Малфой. «Многие из них принадлежали легендарным волшебникам. Мы всегда считали, что в Хогвартсе наше достояние в безопасности, что это важно для образования и воспитания наших детей. Что можно сказать теперь, когда руководство школы в лице директора разрушает раритеты? Это я еще про старинные барельефы времен основателей не говорю. Ужасно, отвратительно. Впрочем, прошу разрешения воспользоваться камином. Мне нужно удостовериться, что с моим сыном все в порядке». Авроры проводили его в кабинет директора. Вызванная леди Малфой подтвердила, что Драко прибыл домой и прихватил с собой Джастина Финч-Флинчли. Усталые и измученные дети были накормлены и уложены спать. Родителям маглорожденного Хаффлпаффа отправлена сова. «А Гарри Поттер где?» – встревоженно спросил чернокожий Аврор. «Тоже у кого-то из чистокровных? Нужно срочно опросить. Насколько я в курсе, у Поттера был порт-ключ, подаренный его знакомой из Италии», – ответил Снейп. «Так что с ним, скорее всего, все в порядке. Впрочем, деканы могут связаться с родителями своих подопечных, чтобы удостовериться, что с детьми все хорошо. И я бы рекомендовал связаться с Уизли. Их дочь где-то прячется. И у девочки явные проблемы с головой. Может быть, родители смогут ее выманить из убежища?» «Да-да, конечно», — согласился Скримджер. «И лучше прямо сейчас. Но вы уверены насчет мистера Поттера? Как бы связаться с этой его знакомой?» «Простите», — возмутился Флитвик, — «а другие дети вас совершенно не волнуют? Мы знаем местоположение двух студентов, это не считая Уизли. Я готов прямо сейчас разыскать родителей всех студентов моего факультета». «Филиус прав», — сказала профессор Спраут. «Я рада, что мистер Финч-Флинчли нашелся, и тоже прямо сейчас займусь поисками остальных. Мало ли что могло случиться. Северус, ты думаешь, что Гарри у сеньора Руджиери?» — переспросил Дамблдор. «А у кого еще?» — отрезал Снейп. Дамблдор покачал головой. МакГонагал нервно теребила платочек. «Я сейчас же свяжусь с Уизли», — сказала она. «В любом случае, им надо сообщить, что мальчики в Мунго. Северус, ты уверен насчет мисс Уизли?» — надписи писала она, — ответил Снейп. «И вчера сбежала. Ее поведение было крайне неадекватным». МакГонагал направилась в свой кабинет. Остальные деканы последовали ее примеру. Они по очереди вызывали через камин дома и поместья чистокровных и полукровок, отмечали, кто из них привел домой своих маглорожденных друзей. Родители были в шоке и задавали бесчисленные вопросы. В Хогвартсе появились репортеры. Декан Гриффиндора вызвала Молли и Артура Уизли. «Моя девочка». Хорошо знакомый всем ученикам и профессорам Хогвартса голос Молли перешел в ультразвук. «Моя Джинни. Да как вы смеете? Молли, дорогая», — Артур безуспешно дергал супругу за рукав мантии. «Миссис Уизли», — решительно проговорил Снейп, — Ваша девочка скрывается где-то в потайных ходах Хогвартса. Судя по ее поведению, она попала под воздействие какого-то артефакта или древнего существа, запертого еще Салазаром Слизерином. Думаю, в ваших интересах выманить ее оттуда и отправить к специалистам, которые смогут помочь. В противном случае ее будут ловить, как опасную сумасшедшую. Вы понимаете, Молли вытирала слезы замызганным фартуком, размазывая их и сопли по лицу. А как ее найти? Директор, как найти мою девочку, мою кровиночку? Молли, я попробую ее позвать, решительно заявил Артур. Снейп с трудом удержался от того, чтобы повертеть пальцем у виска. Впрочем, важнее было разобраться с Поттером и Гринджер. Если родители не смогут дозваться рыжую дурочку, то пусть ее ловит Авроры. Может быть, она в тайной комнате, предположил Филч. Аргус, ну что за фантазии, тут же заявил Дамблдор. Какие уж тут фантазии, не дал заткнуть себе рот завхоз. Когда окаменела моя любимая кошечка, эта мерзкая девчонка написала на стене, что тайная комната снова открыта. Я прекрасно все помню, моя девочка не мерзкая, тут же заявила Молли, но ее не очень вежливо отодвинули в сторону. А поподробнее, директор, прищурился Люциус Малфой, а вы часом не тайную комнату искали? Я имею в виду, когда крушили все, где имелось изображение змеи. Дамблдор оглянулся, на него с любопытством смотрели все присутствующие. Какая еще комната? Возмутилась Молли. Все знают, что это просто легенда. Вы тут дурью маетесь, а моя девочка пропала. Вам должно быть стыдно. Тоже мне, мужчины. И она двинулась куда-то по коридору, завывая. Джинни, где ты, детка? Иди к мамочке. Артур как-то затравленно огляделся и направился в другую сторону, изредка вскрикивая. Джинни, иди к папе. Вряд ли она послушается, заметил на это Флитвик. Скримджер наколдовал Сонорус. Мисс Уизли, сдавайтесь. Мы гарантируем вам безопасность. Нужно вызвать домовиков и привидений, сказала МакГонагал. Я уже пробовал, буркнул Дамблдор. Ничего не вышло, молчат. Рыжая, рыжая, рыжая, бесстыжая. Послышалось из-под потолка. Пивс, крикнул Снейп. Где рыжая девочка? Хи-хи-хи, какая классная шутка, заколдовать кошку. Я тоже так хочу. Пивс, из стены выплыл кровавый барон. Ладно, ладно, завопил Пивс. Уж и пошутить нельзя. Она выходит в разных местах, так и быть, я покажу. Только стены больше не ломайте, жалобно попросил Филч. Так может лучше замуровать, ехидно предложил Малфой. Уизли даже не заметит, что у них одного ребенка не хватает, а нам хлопот меньше. Как вы можете, возмущенно пробормотал Дамблдор. Послышались тяжелые шаги, и появился Хагрид. Слушайте, не выдержал Скримджер. А что это у вас на головах, и почему не у всех? Дети считают, что эти шапочки могут защитить от излучения неведомого артефакта или зова существа из тайной комнаты, любезно объяснил Флитвик. У меня пока не было времени исследовать свойства этого материала, но, эй, возмутилось несколько авроров, а нам такую защиту. Дамблдор тяжело вздохнул. Кажется, у нас есть запас, сказал он, хотя я уже не уверен. Похоже, что его забрал Гилдерой. Из больничного крыла не дам, тут же заявила мадам Помфри. Это Инзе. Хотят шапочки, пусть разоблачают Гилдероя. Я его видела, он полностью в фольгу замотался. Дык это, сказал Хагрид, у меня малость есть. Гермиона, добрая девочка, она для меня у родителей попросила. Мне же много надо, и для клыка тоже. Но для родного Аврората мне не жалко. Вот, показал на Хагрида Скримджер. Какая похвальная сознательность. Не то, что у некоторых, но Локхарта тоже отловите. Так кого ловить-то, переспросил Шиклбот. Уизли или Локхарта, всех, рявкнул Скримджер. Ну, чего встали, Хагрид вытащил из кармана рулончик фольги, нате. Авроры группками по трое рассредоточились по замку. Фольги хватило не всем, и это их ужасно нервировало. Среди авроров были маглорожденные, которые тоже смотрели фильмы ужасов про инопланетных монстров. Сказки, так волшебный мир тоже сказки. Однако вот он, так что, кто там его знает, и те, кому не хватило фольги, с ужасом озирались по сторонам, ожидая самого страшного. Джинни, неслось под сводами древнего замка. Диеточка, Джинни, тролливо баньши, пробормотал Кингсли Шиклбот, которому шапочка не досталась. Вот ведь голосище у бабы, и не говори, согласился его напарник, даже в ушах звенит, а еще это эхо. «Как думаешь, что там за монстр?» – спросил у него Шиклбот. «Или артефакт?» «Скорее всего, это все-таки монстр», – ответил напарник, Может, он в анабиозе был, ну, в стазисе, как колдомедики говорят, а эта девочка или тот писатель его как-то разбудили. Тогда его, по идее, можно снова усыпить. Только я не знаю как. Может, Дамблдор знает, как думаешь? Если бы знал, так уже давно бы усыпил, сказал третий в их группе. Не забыли, что с ним тоже не все в порядке. Он стенки ломал, а вот здесь он, похоже, и порезвился. Показал на осколки каменных плит и обломки доспехов Шиклбот. Ничего себе, может, он все-таки пострадал от этого монстра, я такого никогда не видел. Так от кого нам защищаться-то, поежился третий Аврор. Джинни, тьфу, здесь выбиралась, вот здесь за гобеленом проход, радостно заверещал Пивс. Авроры внимательно осмотрели гобелен с изображением герба Слизерина. Кингсли осторожно отвел его в сторону, остальные страховали. Их взглядом открылась глубокая ниша. В свете люмосов можно было разглядеть еще одно изображение змеи. «И что теперь делать?» – спросил Кингсли. Самым разумным показалось позвать начальство. Уже через несколько минут у странной ниши столпились все, кто в этот момент был в замке, кроме Локхарта. «А я этого не видел», – задумчиво проговорил Дамблдор. «И хвала Мерлину!» – вздохнул Филч. «Какие будут предложения?» – спросил Скримджер. Снейп просканировал нишу заклинаниями. «Похоже, что тут действительно есть проход», — сказал он, «за этой плитой, но никакого механизма я не вижу, так что тут или пароль, или что-то еще». «Пароль можно подбирать до посинения», — заметил Флитвик, «ломать тоже не хочется. Лично я предлагаю вырезать плиту. Давайте все вместе». Медленно, но верно плита поддалась. Флитвик бережно отлевитировал ее в сторону. Перед волшебниками открылся темный проход. В свете люмосов были видны магические факелы, но они почему-то не горели. «Видимо, для их активации тоже нужен пароль», — сказал Малфой. «Как думаете, этот проход ведет в тайную комнату?» — спросил Скримджер. Присутствующие поежились. Древняя легенда обретала плоть и кровь. «Подождите, я за аптечкой», — вскинула мадам Помфри. «Нельзя же прямо так туда соваться. И кто туда пойдет?» — спросил Скримджер. «Джинни», — взвыла Молли Уизли. Все вздрогнули. «Миссис Уизли», — поморщился Флитвик. «Там моя девочка. Что вы тут все стоите? Тоже мне, мужчины. Молли. Что Молли? Что? Там, там, может, там уже. Мисс Уизли монстра доедает», — тихо проговорил Снейп, стараясь, чтобы его не услышали родители девочки. Некоторые из авроров хихикнули. Впрочем, желающих лезть в темный и мрачный проход не наблюдалось. «Так кто пойдет?» — нервно сглотнул Скримджер. «У нас тут где-то должен быть великий борец с монстрами», — ядовито напомнил Снейп. «В волшебном костюме из фольги». «Да, кстати», — встрепенулся Флитвик, — «Гилдероя так и не нашли, заперся у себя в спальне», — ответил Филч. «И троллы с ним», — буркнул Шиклбот. «Пошли, кто-то должен остаться здесь», — сказал Снейп. «Думаю, что Аврора или Септима, лучше даже обе, на всякий». Профессора благодарно кивнули, им не очень хотелось спускаться в неизвестность. И спасательная операция двинулась вперед. Глава 24. Особой грязи в проходе не было. Пол покрывал толстый слой пыли, на котором отчетливо виднелись следы маленьких туфелек. Молли начала всхлипывать. Несколько поворотов, спуск, еще один поворот, и спасательная экспедиция уперлась в массивную дверь, украшенную изображениями змей. «И что там дальше?» – спросила МакГонагал. «Тоже ломать будем? Жалко, но придется», — сказал Флитвик. «Конечно, я постараюсь не разрушать, Северус, Альбус». Тут защита была посерьезнее, но опытные волшебники справились. За дверью оказался большой зал с бассейном и колоннами. «Неужели это тайная комната?» — благоговейно проговорил Люциус Малфой. Остальные оглядывались по сторонам, выставив перед собой волшебные палочки. «Джинни, детка», — уже не так пронзительно и даже как-то неуверенно позвала Молли Уизли. «Вон там постель», — показал Флитвик. Спасательная экспедиция подошла ближе. В каком-то подобии гнезда из перины, подушек и одеял лежала рыжая первокурсница. «Джинни, Джинни, просыпайся». Но девочка словно бы не слышала. «Джинни». Какая-то тень мелькнула за колоннами, но волшебники не обратили на нее никого внимания. Молли упала на колени, зовя эти ребя свою дочь. Все было тщетно. Артур подхватил дочку на руки. Дамблдор буквально переворошил все вещи. Черной тетрадки нигде не было. «И где этот монстр?» — спросил Скримджер. «Или артефакт?» «Вероятно, куда-то спрятался», — ответил Флитвик. «Ну надо же, мы нашли тайную комнату. В жизни бы не поверил. Расскажи мне кто. Надо бы тут все обследовать». «Девочку срочно в больничное крыло», – распорядилась мадам Помфри. «У нее сильнейшее магическое истощение. Может быть, в Мунго», – тут же предложил Скримджер. «Я нисколько не сомневаюсь в вашей квалификации, но лучше в Мунго», – тут же согласилась медика-ведьма. «Случай необычный, пусть разные специалисты посмотрят». «Мало ли что», – всхлипывающая Молли и потрясенный Артур унесли Джинни. Дамблдор был в шоке. Было ли состояние ребенка вызвано контактом с проклятым артефактом, или это было воздействие самой тайной комнаты, что скрывалось среди этих колонн? За этой жуткой статуей сильное истощение можно было заработать, используя энергозатратные заклинания, а были еще и ритуалы, позволяющие пить чужую магию и жизненные силы. Про это думать не хотелось. Тот, кто в состоянии проделать такое, был страшным человеком. Хотя в древности подобное частенько практиковали, увеличивая свой потенциал или продлевая жизнь. Нет, скорее всего, дурочка действительно сумела активировать какой-то артефакт, за что и получила. Такие вещи всегда окружала сильная защита. Но где в таком случае этот артефакт? И где тетрадь? Конечно, девочка могла ее потерять, когда убегала от преследователей. Потому что в противном случае это означало, что дневник Тома кто-то забрал. А раз так, то Джинни действительно стала жертвой для некоего ритуала. Жалко девочку. В Мунго серьезные специалисты, они наверняка смогут помочь. Хотя в этом случае малышка точно расскажет, от кого получила тетрадь. О, Мерлин, какой страшный выбор. Словно время повернуло вспять, и нужно снова решать, сказать ли о Томе или согласиться с тем, что наказание понесет Хагрид. Или выбирать между изгнанием из Хогвартса Люпина и унижением Северуса. Кто-то мог бы сказать, что великий светлый волшебник каждый раз выбирал собственное спокойствие, сваливая свою вину на тех, кого должен был защищать. Но, не мог же он отказаться от своего поста, публично признаться в своих ошибках. Это же такая малость. А он так нужен всей Британии, миру. И великий светлый волшебник в очередной раз промолчал. Волшебники покинули тайную комнату, тщательно закрыв и замуровав проходы. Теперь они знали, как туда попасть. Тут мог быть не один вход, задумчиво проговорил Флитвик. «А вас не удивляет, что комнату нашла первокурсница?» – спросил Малфой. «Насколько я знаю, ее искали несколько веков сильнейшие волшебники своего времени. И вдруг такое. К тому же, если там действительно был пароль, то откуда девочка его узнала? Может быть, какие-нибудь записи сохранились?» – предположил Скримджер, хотя это очень странно. «Семья Уизли, насколько я знаю, никакого отношения к Слизеринам и их потомкам не имеет, а такие записи логичнее искать у наследников. Насколько я в курсе, отец семейства несколько раз участвовал в так называемых рейдах, когда обыскивали дома старинных почтенных семейств», — брюзгливо напомнил Малфой, — «мог и прихватить. Я бы попросил», — начал Дамблдор, и тут же умолк. Эта версия была его спасением. Если Джинни не придет в себя, то ее состояние спишут на безалаберность и халатность Артура. Скримджер задумчиво покивал. «В таком случае, стоит проверить вещи всех детей Уизли», — сказал он, во избежание. Обыск дал много интересного. Филч только головой качал. «Надо их самих проверить», — предложил Снейп. «Мало ли, что у них было с собой». Шиклбот тут же связался с Мунго. «У младшего мальчика была при себе крыса-фамильяр», — отчитался дежурный колдомедик. «Мы проверили, оказался анимаг. Его отправили в Аврорат». «Крыса-анимаг?» – переспросила присутствующая при разговоре МакГонагал. Дамблдор схватился за сердце, как все не вовремя. И что стоило Питеру смыться в суматохе? Правда, Рональд очень переживал за своего питомца и плотно укутал того в фольгу, оставив только дырочку для дыхания. Может быть, это помешало, и что теперь делать? Но самое главное – как вернуть в школу детей? Ведь без студентов само существование Хогвартса теряло смысл. Снейп напряженно размышлял. Ему надо было срочно связаться с сеньорой Руджиери. Конечно, он мог отправить сову, но это было долго. А, там был телефон, и ему даже дали номер. Вспомнить бы еще, как пользоваться этой штукой. Хотя, можно было попросить помощи у маглов. У тетки Поттера, например. Нет, не подходит. И дело даже не в том, что они никогда не были друзьями. Дамблдор и его люди следили за домом. Правда, они пропустили Фламмеля. Но это же Фламмель. Кажется, позвонить можно было с почты. Точно. Вот он сейчас и отправится в ближайшую магловскую деревушку. А если что, сотрет потом память ненужным свидетелям. Почтовое отделение нашлось не так уж и далеко. И пожилая дама не имела ничего против того, чтобы набрать номер, написанный на бумажке. Мало ли психов водится в старой доброй Шотландии, так что им перенакладывать не пришлось. В трубке послышался тонкий голосок домовички. С ней не говорил по-итальянски, но и мы прекрасно поняла, что Синьеру спрашивает Северус Снейп, так что уже через минуту он услышал знакомый голос. «Северус, что у вас такое случилось? Дети у вас?» – спросил Снейп, поздоровавшись.